спорить с советом фагов он не мог. «Так что же нам делать?» — спросил я. Леон и впрямь очень толково все предположил. «Что делать? Выполнять задание», — сказал Леон. «А что еще делать?» — Леон даже рассмеялся. «Прятаться тут все равно найдут. Или флот начнет бомбить планету, и все. Лучше уж выполнять приказ, хоть какой-то шанс есть. А идти сразу против Иния и против фагов — это надо быть полным дураком». Он подумал, с сожалением добавил. «Угораздило же нас прямо на головы девчонкам свалиться. Могли бы до сих пор в лесу жить». «Ты на меня злишься?» — спросил я. «Ведь из-за меня. Не возьми я бич». «Да брось, нас все равно бы сюда отправили», — пренебрежительно отмахнулся Леон. «Может, и бич тебе подсунули не для проверки благонадежности, а как провокацию. Не взял бы бич, придумали бы что-то другое». Хлопнула дверь. В санблок вошел Питер, один из тех, кто оружию Иния не поддался, но и по жизни был не лучше отморозка. Хмуро посмотрел на нас, спросил. «Курите, что ли?» «Нет», — ответил я. «Так, треплемся». Питер нам не поверил, потому что специально пошел в кабинку поближе и, не скрываясь, потянул носом. Конечно, дымом от нас не воняло, и Питер сразу оживился еще больше. «Парни, дайте хлебнуть». «Да не пьем мы ничего», — возмутился я. «Вот погляди, я даже отошел от подоконника и повернулся кругом. Ну где можно спрятать бутылку, если на тебе только трусы и майка?» Леон крутиться не стал, но сдвинулся по подоконнику, показывая, что за ним ничего нет. «Ну и придурки», — решил Питер и покрутил пальцем у виска. Глава вторая. Элли с нами не пошла. И даже не появилась, чтобы узнать, согласился ли Леон выполнять приказ или нет, будто не сомневалась в его решении. Честно говоря, я не расстроился. Очень надо, чтобы заносчивая девчонка с Авалона вновь начала командовать и угрожать. Наташа нашла нас днем в столовой. Мы стояли с подносами в очереди к микроволновкам. Их было всего две штуки. Впереди кто-то из ребят ругался. У него лопнула пластиковая чашка с супом. Сам виноват, забыл надорвать клапан. «Сегодня», — сказала Наташа с улыбкой. Но глаза были напряженные, невеселые. «Встречаемся после обеда в беседке». У меня сразу пропал аппетит. Мы поели, конечно, картофельное пюре с кусочком мяса, гороховый суп, салат и компот. Все заводское, только салат повар сам приготовил. И зачем он вообще нужен, если готовит только по пятницам в выходной? Личных вещей у нас никаких и не было, только бич. Но он и так всегда со мной, так что мы сразу пошли в беседку. Наташка была уже в беседке. Сидела на траве, еще мокрой от ночного дождя, упираясь руками за собой, запрокинув голову и глядя в небо. Я тоже посмотрел. Ничего особенного. Ползет искорка корабля, идущего на посадку. «Это мы», — сказал Леон. «Что ты там увидела?» «Корабль», — не оборачиваясь, ответила Наташа. «Красивый, это пассажирский, сыняя». Меня как морозом обожгло. Я вспомнил наш купол и дайку на берегу речки. «Наташка, ты хотела бы быть пилотом?» — спросил я. «Девчонки же не могут, дурак», — не сразу отозвалась она. «Ну и что, хотела бы?» «Хотела». Леон, конечно, ничего не понял. А я вдруг решил, что никогда не стану называть девчонок карго. Даже самых противных, вроде самоуверенной Элли. «Я тоже хотел», — сказал я. И Наташа с удивлением на меня посмотрела. Это вышло так, будто я знаю, что никогда не смогу стать пилотом. «Мальчишки, вы готовы?» — спросила она. Я кивнул. «Нас машина ждет в переулке неподалеку. Она отвезет нас к особняку». «Вот так, значит, прямо сегодня. А почему бы и нет? Фаги попусту время не тянут». «Пойдем», — согласился я и попытался улыбнуться. «Это что ж выходит, двое мальчишек и девчонка собираются на враждебной планете, где все их ловят, убить миллиардера? Вот так сразу встали и пошли убивать?» Но смеяться не хотелось. Машина была обычным такси. Я-то думала, что за нами приедут подпольщики, но это оказался самый обычный оранжевый таймень государственной таксомоторной службы. Водитель был отморозком. Я уже хорошо научился отличать их от нормальных людей. «В парк бабочек?» — спросил он очень дружелюбно. «Ага». Наташка сразу заулыбалась. «Там красиво, да?» «Красиво», — согласился водитель, дожидаясь, пока мы заберемся в машину. Лен попытался сесть на переднее сиденье, но водитель строго покачал головой. «Детям до 16 запрещено». Наташка